Глава 7. «Что еще можно сделать?» – спросил Вилга спокойным голосом. Они только что попробовали привести в сознание Клёню при помощи довольно мощного электрического разряда. На борту имелся надежный генератор переменного тока, но безуспешно. Звездолет не реагировал. При этом, судя по приборам, он был жив и здоров, просто не в контакте со своим экипажем и всем окружающим миром. Никита и Марта молча посмотрели на Мартина. «Не знаю», — признался тот. «По-моему, больше ничего. Все, что могли, мы испробовали. Осталось сидеть и ждать. Можно еще песни петь, например, чтобы веселее было». «Ага», — сказал Валерка-стихарь. «Веселее помирать. Врагу не сдается наш гордый варяг. Самое то». «Мартин», — сказал Влад. «Но ты же понимаешь, что это означает. Просто сидеть и ждать». «Ладно тебе, Влад. Из нас с тобой астрофизики, как даже и сравнение искать не хочется. Это первое. Второе. Даже если бы среди нас был настоящий, честный астрофизик, что бы он нам сказал? Он бы сказал, все наши знания о черных дырах – это сплошная теория и гипотезы. Никто никогда на практике не проверял, что собой представляет черная дыра». «Ты хочешь сказать, что те, кто проверял, ничего уже о результатах проверки доложить не могут? По понятным причинам». «Я хочу сказать», промолвил Мартин ровным тоном, что пускаться в путь на звездолете, простоявшем без дела хрен знает сколько сотен лет, да еще и живом, да к тому же и с компьютером на борту, в котором 70% базы данных и вовсе, как выясняется, на русский язык не переведено, а в довесок всего с экипажем, никак прежде не бывавшим в космосе даже пассажирами, было фантастической авантюрой. Я бы даже сказал, безумием. «Ну извини», – произнес Влад. «Это за что еще?» «За то, что вам пришлось лететь к нам на выручку». «А по морде?» – ласково осведомился Мартин. «И ведь не посмотрю, что ты мой подчиненный и старый друг». «Так», – сказал Диц. «Пустой разговор пошел. Нам тут еще обвинений взаимных не хватало. Запомните раз и навсегда. Никто ни в чем не виноват». «Навсегда это хорошо», – обрадовался стихарь. «Еще хорошо бы, чтобы это навсегда продлилось подольше. Годковы так 80, лучше 120. «Если с душой поторговаться, я, пожалуй, и на 70 соглашусь», — задумчиво произнес Майер. «Можно силу тока увеличить», — предложил Курт Шнайдер, — «и напряжение заодно». «И убить звездолет?» — мрачно осведомилась Марта. «Нет уж, не дам». «Один хрен погибать», — сказал Курт. «Так какая разница? А шанс, что разбудим, есть». «На самом деле уже нет», — сообщил Никита. «По большому счету, его и с самого начала почти не было». «Давайте подведем черту», — предложил Диц. «Я правильно понял, что наше попадание в эту задницу под названием «черная дыра» неизбежно». «Абсолютно», — кивнул Мартин. «Даже если наш трижды разлюбезный космический дельфин прямо сейчас очнется от своего непробудного сна, ему уже не вырваться, силенок не хватит». «И никто точно не знает, что нас там ждет». «Никто. То есть очень может быть, что мы и не погибнем?» «Очень и очень, но теоретически это возможно». «Тогда и правда самое время выпить», — резюмировал обер-лейтенант. «За то, чтобы теория превратилась в практику. Рядовой Майер, я!» — щелкнул каблуками Руди. «Что у нас осталось из запасов спиртного?» «Все, что душа пожелает, герр обер-лейтенант», — браво отрапортовал пулеметчик. «Водка, шнапс, вино. И даже коньяк не весь выпили». «И каковы же, интересно, у нас общие запасы спиртного, о существовании которого на борту, как выясняется, мне, капитану этого корабля, ничего не известно», — поинтересовался Мартин. «До смерти хватит», — заверил его Курт Шнайдер и рассмеялся отрывистым лающим смехом. «Окей», — сказал Мартин. «Пассажирам разрешается продолжать веселье, а мы отправим в пирамиду сигнал по дальней связи. Нашим. Пока это еще возможно». «Никита, как? Не вижу проблем. Давайте текст я отправлю». «Черт!» — хмыкнул Диц. «Я и забыл. Проклятый эгоизм. Привык, что ни перед кем отчитываться не надо, и никто меня не ждет. Извини, Мартин». «Ерунда, Хельмут, не бери в голову. На то я и командир корабля, чтобы помнить о таких вещах». «И что мы им скажем?» — спросила Марта. «Прощайте, падаем в черную дыру?» «Вот составлением текста мы сейчас и займемся», — пообещал Мартин. «Только коротко», — предупредил Никита. «Я все-таки только учусь, а то кодировка сложная». Сверху на лицо обильно лилась вода, холодная. «Дождь?» «Больше всего это похоже на дождь. И весьма сильный, практически ливень. Надо же, точно дождь. Во хлещет». Хельмут Дис рывком сел, открыл глаза, закрыл их ладонью от заливающей влаги и огляделся. «Что за ерунда? Где они вообще?» За сплошной пеленой дождя разглядеть удалось немногое. Но главные товарищи, в насквозь промокшей одежде, ничком и навзничь лежащих в повалку рядом, он разглядел. «Так, посчитаем. Вилга, Марта, Стихарь, Майер, Нелла, Малышев, Влад, Свем, Мартин, Карс, Шнайдер, Никита. 12. Я 13-й. Все здесь. Уже хорошо». Кашляя и невнятно матерясь, на четвереньки поднялся друг Саша Вилга. «Здорово», — сказал он, покосившись на Хельмута и потряс головой, так что с темно-русых волос, уже слегка перешедших уставную длину, полетели брызги, тут же смешавшись с дождевыми каплями. «Давно не виделись. Надо же, опять мы живы. Прямо даже интересно. Последнее, что я помню, это как Никита сообщил, что гравигенераторы на пределе и вот-вот накроются. Потом ты предложил неожиданный тост за присутствующих среди нас прекрасных женщин, и я даже успел выпить». «Да», — согласился Хельмут. «Это меня вовремя осенило. Теперь перед очередной смертью всегда буду пить за женщин. Если, конечно, будет что. И женщины. Не обязательно. За женщин можно замечательно пить и в их отсутствии. Романтик хренов. Впрочем, кажется, это я тебе уже говорил. Неоднократно». «Ладно, а потом что было?» «Потом, как я понимаю, накрылись эти самые гравигенераторы, и вместе с ними нас накрыла тьма. Саш, я помню то же, что и ты, то есть ничего. Мы выпили, и все кончилось. А теперь снова началось, как в кино, когда заканчивается один эпизод, затем темный экран, и тут же начинается следующий». «Ты сегодня в ударе», — заметил Вилга. «Интересно, где это мы? И почему дождь?» «Спроси что-нибудь полегче». Хельмут оперся рукой о мокрый, плотный мелкозернистый песок. «Ага, песок». Поднялся на ноги и снова огляделся, повернувшись вокруг оси и переложив козырьком ладонь ко лбу, защищая глаза от потока льющейся с неба воды. «Ну?» — спросил Вилга. «Ни хрена не видать», — где-то даже весело сообщил Диц. «Дождь прямо стеной. Хотя нет, погоди». Он вытянул руку. «Вон там. Левее и ниже, кажется, что-то темнеет, большое». «Что-то вроде дома?» — с надеждой осведомился Александр. «Что-то вроде одинокого холма». Вилга встал рядом с Хельмутом и вгляделся. Действительно, за сплошной пеленой дождя угадывалась какая-то крупная масса. «Не пойму, что это?» — сказал он. «И как далеко, тоже не пойму. Чертов дождь! Крадет глазомер». «Ладно. Потом разберемся». Диц вытер мокрое лицо мокрой ладонью. «Давай личный состав чувства приводить, и надо искать сухое место». «Давай», — согласился Вилга. Но личный состав пришел в себя и без их помощи. Сначала очнулась и села, оглядываясь по сторонам и отфыркиваясь, словно кошка, попавшая под душ, фея Нелла. За ней поднялся с песка Свем-одиночка, а там и остальные. «Вам не кажется, господа товарищи, что мы за последний год слишком часто теряем сознание, а потом приходим в себя в самых неожиданных местах?» — весело осведомился неунывающий Валерка Стихарь. «Я уже прямо со счета сбился». «Кажется», — сказал Руди Майер и поежился. «И еще мне кажется, что если мы не найдем в ближайшее время какое-то укрытие от этого гребаного дождя, то воспаление легких кое-кому из нас обеспечено». «Надо же, какие мы стали нежные!» — ухмыльнулся Валерка. «И это называется бравый солдат вермахта, которому, как известно, и русская степь — отличная постель. Вечная! Стыдитесь, рядовой Майер, не так уж и холодно». «Нам стыдиться нечего», — ответил Руди. «Пусть враги стыдятся. А насчет вечной постели мог бы и помолчать. Русских солдат в этой постели тоже немало спит». «Извини, само с языка слетело». «У нас есть враги?» – удивился Карс. «Найдутся», – заверил его Майер. «Всегда находились, и теперь, уверен, долго себя ждать не заставят». «Ты у нас, Руди, просто воплощение оптимизма», – восхитилась Нелла. «Ага, — согласился пулеметчик. «Я такой!» «Кстати, друзья мои дорогие», — продолжила фея, — «если кому интересно, то вон тот холм...» Она протянула руку туда же, куда несколько минут назад указывал Диц. «Живой!» Все посмотрели в указанном направлении. «По-моему», — сказала Марта без особой уверенности в голосе, — «это обычный холм, если вообще холм. Плохо видно, дождь». «Нет», — ответила Нелла, — «необычный. Вообще хочу вам сказать, что в этом месте чувствуется магия, старая и довольно сильная». «Я не понимаю, что такое магия», — заявил Влад Борисов. «В конечном счете все объясняется законами мироздания». «Другое дело, что не все законы мироздания нам известны». «Вот-вот», — засмеялась Нелла. «Магия и относится к этим самым неизвестным тебе законам. На самом деле магия есть везде, где присутствует разум, потому что она — одна из форм постижения действительности и управления этой действительностью. Но здесь», — она покачала головой, — «я не могу определить ее природу». «И что это значит?» — осведомился Вилга. «Долго объяснять». «А ты постарайся, коротко, по-солдатски». «Я не солдат, я фея. Но если коротко...» Она помедлила. «Вот вы с Хельмутом лейтенанты, командиры взводов, так?» «Да», — подтвердил Вилга, а Хельмут молча кивнул. «Ротой бы смогли наверняка командовать». «Конечно», — сказал Вилга, и Хельмут снова кивнул. «А батальоном?» Диц и Александр переглянулись. «Смогли бы», — заверил саксонец Неллу за себя и за Сашу. «Полком? Дивизии? Армии?» Лейтенанты задумались. «А в мировом масштабе?» — спросил Мартин и расхохотался. К нему присоединились все русские, включая Вилгу. «Чего ржете?» — не поняла Марта. «Ты просто не могла видеть этого фильма», — сказал Мартин. «И многие здесь тоже». «Да», — согласился Вилга. «Я не Василий Иванович Чапаев, это верно. А Хельмут не Вильгельм II. Даже если подучиться, в мировом масштабе вряд ли потянем», — он засмеялся. «Языков не знаем». «Ну, это еще как посмотреть», — заносчиво блеснул глазами Диц. «Но я, кажется, понял, что имеет в виду Нелла». «Не пусеньки, шапка», — констатировал Малышев. «Понимать понимает, а рулить не может». «В целом верно», — подтвердила Нелла. «Не мой уровень, и не только это. Говорю же, долго объяснять». Тем временем дождь не утихал. «Я все-таки схожу, гляну, что это за холм?» — предложил Свем. «И вообще, надо осмотреться». «И я с тобой», — вызвался Малышев. «Два охотника сразу — это расточительно», — сказал Вилга. «Ты, Миша, останься. Я сам схожу. Застоялся. Ждите нас здесь, мы скоро». Шум дождя заглушил и без того практически неслышные шаги первобытного охотника и командира разведвзвода Второй мировой войны. И силуэты обоих тоже вскоре растворились, все в том же дожде. Потянулись нудные, мокрые, холодные минуты. «И правда, не жарко», — сообщила Марта. «Иди сюда», — позвал Мартин. Марта шагнула к нему, и они обнялись. «Хорошо некоторым», — лязнул зубами Валерка-стихарь и рефлекторно огляделся в поисках хоть какого-то укрытия. «Признаю, Руди, что ты в чем-то был прав. Опа! А это что?» Он сделал несколько шагов в сторону, нагнулся и поднял с песка тускло блеснувшую под дождем темную бутылку. «Вот это да! Наш коньяк! Живем, пехота!» Это и впрямь оказался коньяк. Тот же самый французский мартель, который они пили совсем недавно. В кармане у стихаря нашелся перочинный нож со штопором. За сапогом у него еще была верная финка, но ее Валерка использовал только в качестве оружия. Пробка не задержалась в горлышке, и бутылка пошла по рукам. После пары глотков всем стало заметно теплее. «Остальное товарищу лейтенанту и Свему, если захочет, конечно», — сказал Валерка, когда бутылка, завершив круг, вернулась к нему и вернул пробку на место. «А то знаем мы, куда он коньяк девает. Но как я вовремя, а? Глаз-алмаз!» «Да, молодец, молодец», — промолвила Нелла. «Еще чуть поменьше бахвальства, так совсем, хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди». «Не, без бахвальства нам никак нельзя», — пояснил ростовчанин. «У меня без него кураж пропадает, а без куража разведчику и вовсе гибель и полная гибель, в общем». Он похлопал себя по карманам. Эх, сигареты на столе остались там, в звездолете, в кают-компании. Сейчас бы закурить и совсем хорошо. Может, есть у кого? Курт, я знаю, ты обычно пачку во внутреннем кармане держишь. Курт Шнайдер присел, натянул на рыжую голову куртку, сунул в рот сразу две сигареты, которые достал из внутреннего кармана. Ловко прикурил от зажигалки и протянул кулак с горящей сигаретой внутри Валерке. Держи. Спасибо, друг. И мне оставь покурить, попросил Малышев. Ага. Да, промолвил Мартин. Хреново без пирамиды, а? Ни тебе синтезаторов, ни тепла и комфорта. Все-таки быстро человек к хорошему привыкает. Даже слишком быстро, сказал Влад. Ничего, я давно хотел бросить курить. Вот и повод. Ага, усмехнулась Марта, не размыкая объятия с Мартином. А есть ты тоже решил бросить? Мы дышим, сказал Влад. Значит, в здешней атмосфере присутствует кислород. Если кислород, должна быть и белковая жизнь, то есть еда. Аналитик, с уважением заметил Марти Мартин. Видала, как мгновенно правильные выводы сделал. А то, восхитилась Марта. Не пойму, чего вы такие веселые, буркнул Карс и присел на корточки. По-моему, все хуже некуда. Корабля нет, еды нет, снаряжения нет, ничего нет. «Дождь этот! И где мы вообще? Самое главное, ничего не понятно. Как мы тут оказались?» «Спокуха, Карс!» — посоветовал стихарь. «Ты просто не привык. Разберемся, не впервой». «К чему я не привык? Я вот сижу, мокну и думаю, не сошел ли я с ума на самом деле. И все это...» — он повел рукой. «Мне только кажется в горячечном бреду. Падали в черную дыру. А где оказались?» «Ну-ну», — сказал Майер. «Это нам тоже знакомо». «Правильно тебе, советник Валера», — сказал. «Ты просто еще не привык. А мы так давно живем. Ты не поверишь, на нас даже убивали, а потом воскрешали. И ничего». «Сумасшедший дом», — проворчал Карс и с силой потер лицо обеими ладонями. «Точнее, сумасшедший мир». «Ага», — согласился Диц. «Зато не скучно». «Кажется, товарищ лейтенант со Свемом возвращаются», — сказал Малышев. «Я ничего не слышу», — повернул голову Мартин. «Они, они», — подтвердила Нелла. Через полминуты из дождя вынырнули две фигуры. «Ну, как вы тут?» — осведомился Вилга. Ему немедленно протянули бутылку и заверили, что все нормально, только холодновато и мокровато. «Ага», — удовлетворенно заметил лейтенант, отхлебывая. «Теперь вижу, что и правда все нормально». «Где наши?» — стихарь показал, где. «Ясно. Мы тоже кое-что нашли». Вилга протянул бутылку Свему. «Будешь?» «Нет», — покачал головой охотник. «Не хочу. Хватит с меня». «Что вы нашли?» — спросила Нелла. «Где укрыться от дождя? Там за этим живым холмом какое-то заброшенное здание». «А холм?» «Непонятно», — сказал Александр. «Совсем близко мы подходить не стали. Он и правду вроде как живой. Но как это может быть? И кто это или что это?» Лейтенант обескураженно покачал головой. «Мне в голову пришла одна безумная мысль». «О том, что это наш Клёня, только теперь в таком вот виде?» — спросил Диц. «Я тоже об этом недавно подумал». «Мысль чертовски интересная», — сказала Марта. «Но, может, мы ее потом обсудим, когда сверху лить не будет». К зданию вела дорога, вымощенная грубым булыжным камнем. И больше всего оно напоминало дворец средней руки, весьма средний. Два крыла, три этажа и парадный вход в виде портика с шестью колоннами, поставленными словно с ног на голову. В своей верхней части они были заметно шире, чем в нижней. Хельмут Диц вслух удивился данному обстоятельству, но Влад Борисов уверил его, что подобные колонны встречаются и на земле. Например, в древних сооружениях острова Крит, где когда-то процветала и угасла знаменитая минойская цивилизация. Располагался дворец недалеко от пресловутого живого холма, буквально в 7-8 минутах ходьбы, метров 700, как определил с немецкой точностью Руди Майер. Песок под ногами здесь сменился каменистой почвой, покрытой редкими пучками жидковатой травы и невысокими деревьями неизвестной породы, туго по спирали перекрученными стволами. К всеобщему облегчению оказалось, что здание действительно способно укрыть отряд от совсем уже надоевшего и доставшего чуть не до самых костей дождя. «Нехилый домик». Нелла переступила порог, двери отсутствовали, и оглядела обширный, гулкий и высоченный во все три этажа холл. «Это чья-то богатая загородная резиденция. Ну, то есть, была богатая и вообще была». Она втянула ноздрями воздух и нахмурилась. «Странно». «Что?» — спросил Диц. «Не пойму», — сказала фея. «Такое впечатление, что я то ли когда-то здесь бывала, то ли где-то все это уже видела, и запах этот вроде бы знакомый, а вспомнить не могу. Хотя следует признать, что память у нас феи не особо. Мы больше помним ощущения, а не точные образы». «Запах?» — переспросил Диц и повел своим длинным породистым носом. «Я ничего особенно не чувствую. Свем, а ты? У тебя чутье лучше нашего». «Тут много чем пахнет», — уклончиво ответил Свем. «Камни, тряпки, дерево». Он принюхался. «Еще какой-то металл, железо. Там». Он показал рукой на дверной проем слева. «Но ни людей, ни зверей поблизости нет. Хотя это большой дом». «Железо, говоришь?» — заинтересовался Валерка. «Сейчас проверим. Курт!» — позвал он Шнайдера. «Пошли, глянем». «Пойдем». Они вдвоем пересекли холл, заглянули в дверной проем, на который указывал Свем, и почти тут же позвали остальных. В зале с высокими французскими окнами, ни кусочка стекла в разломанных деревянных рамах и лужи воды у стен на полу, выложенном разноцветными каменными плитами. В пяти шагах от входа лежало оружие. То самое, которое им подарил на прощание князь Дравин Твердый. Мечи Акинаки с поясами и две сабли с поясами же. А сверху всю эту аккуратную кучу венчал боевой лук Свема-одиночки, его охотничье копье и колчан со стрелами.